Столешницу Николай собрал из трех круглых, плотно подогнанных плит. Глядя на него сверху, не сразу можно было догадаться, что плиты соединены между собой потайными шпонами. Поверхность стола была обработана шлифовальной машиной и напоминала красноватый ребристый лепесток. Этим столом Николай гордился, и, честно говоря, когда приглашал Ольгу, ему хотелось показать не только фотографии, но и свою столярную работу. Он читал, что Бунин для настроения засыпал в ящике стола антоновские яблоки. Ему нравилось, что от его стола пахнет деревом, и рукам приятно прикасаться и лежать на гладкой и теплой поверхности. Чуть выше над столом висели фотографии из Боснии: Радован Караджич, Радко Младич, Николай с автоматом. «А это где вы сфотографировались?» — спросила Ольга, увидев фотографию обнимающих Портова космонавтов Андриана Николаева и Виталия Севастьянова. «Да мы работали одно время в одной комиссии. Поднимали отечественную культуру». «И вы, зная таких людей, пилите бревна?» «Каждый делает то, что умеет», — сказал Николай. «Да вы присаживайтесь. Сейчас я чайку организую, а вы пока посмотрите фотографии». Он принес из комнаты альбом, Ольга взяла его, провела ладошкой по гладкой поверхности стола. «Я увидела вот эти годовые кольца на срезе и подумала, что там есть мое кольцо, ваше, моего сына. Там есть и более старые. Этому дубу было больше 200 лет. Его, пожалуй, видели цари. Он появился, когда о нас не было ни слуху, ни духу. Странно, что вы об этом заговорили. Когда я растапливала вам баню, меня посещали те же мысли. Я подумал, что, наверное, в человеке есть такие же кольца, которые держат в себе всю информацию о каждом годе. Какая была погода, что с ним происходило. Так что, Оля, иногда и древний спил может навести на некоторые размышления». Разглядывая аляскинские фотографии, Ольга, увидев Шуру Романову, поинтересовалась: «Это ваша жена?» «Нет, это жена вот этого человека», — Портов ткнул пальцем в Сергея Полищука. «Странно, а мне показалось, что это ваша жена. Красивая женщина. На снимках она везде рядом с вами. А где ваша жена?» «Моя?» Николай даже растерялся от такого вопроса. «Она сейчас в Анталии с сыном. У нас, знаете ли, такое получилось распределение обязанностей». «Вы с ней разошлись?» — догадалась Ольга. «Почему вы меня об этом спросили?» «Я это почувствовала». «Да, так вот получилось», — не желая и дальше играть с Ольгой в прятки, развел руками Николай. «Она не смогла вынести монотонного и грубого звука бензопилы». «Бывает», — ответила Ольга. «Мой муж тоже укатил, только в Америку, снимает там фильмы. Говорит, что преуспевает». Выпив кофе, она достала 200-долларовые бумажки. «Вот вам гонорар за сегодняшнюю работу», — сказала она. «И не вздумайте отказаться. Вы нам столько сообщили информации, я уверена, первая передача будет с вашим участием». «Это гораздо больше, чем платят канадским лесорубам», — вспомнив Антона, сказал Николай. «Может, возьмете меня пилотом на вновь отстроенный АНТ-25 и махнем через полюс к американцам?» «А что, идея», — засмеялась Ольга. «Держите нос по горизонту, не читайте грустных стихов, и все получится». «Идея хороша, но деньги я с вас взять не могу. Не поверите, общаясь сегодня с вами и вашими друзьями, я будто вновь побывал в кабине самолета. Вновь запахло керосинчиком». «Скажите, а почему вы сейчас не летаете?» — положив бумажки на столик, перевела разговор Ольга. «И каким образом вы попали в Москву?» «Случайно. Прочитал, что здесь пильщики в дефиците». «Вы все отшучиваетесь. Знаете, а я вам, кажется, могу помочь с работой. Здесь в Москве открылась фирма «Дакона Байкал». Они подбирают людей. Вы же их человек. Давайте ваш телефон. Я поговорю с кем надо». «Поговорить можно», — задумчиво произнес Поротов. «За разговоры, кроме телефонных, пока еще денег не берут».